Глава 50. Время до принесения брачных клятв пролетело со скоростью света. Все, что я успела, это примерить и одобрить свадебное платье, обсудить со свекровью меню для праздничного стола, один раз побывать на стройке музея-галереи и дважды переспать со Стивеном. Моя родня меня игнорировала и осознала, что я выхожу замуж, знала дату и место, но молчала. Остальные тоже не проявляли интереса к этому знаковому в моей жизни событию. Но я и не настаивала. Как говорится, баба с возу кобыле легче. Так как я входила в род мужа, то и приносить клятвы и праздновать я должна была в его доме или же в доме его родителей. Это уже зависело от того, как договоримся. В любом случае, мне самой не нужно было ни к чему готовиться. И потому я с чистой совестью проснулась утром в день свадьбы, потянулась, вспомнила о предстоящем событии и тяжко вздохнула. Улисса и Лоретта обещали прийти рано утром, помочь с подготовкой, ну и принести свадебное платье и туфли. И теперь надо было вызвать служанку, по-быстрому умыться и, может, что-нибудь перекусить. Если в рот влезет. Не сказать, чтобы меня била нервная дрожь при мысли о бракосочетании, но желание сбежать куда-то имелось. Подальше, подальше, еще дальше. Чтобы даже Стивен не нашел. Увы, пришлось как можно быстрее приводить себя в порядок. Я успела до появления в моей спальне будущих родственниц. Они увидели меня в длинном теплом халате. «Я смотрю, вы, Найра, Аделина, уже готовитесь к свадьбе?» — иронично заметила Лоретта. «Приходится, Найра Лоретта!» — в тон ей ответила я. «Боюсь, жених не поймет, если я приду неподготовленная». «Или вообще не приду», — добавила я про себя. Обе дамы заухмылялись. Служанка, прибывшая с ними, сгрузила мой свадебный наряд на постель. Меня принялись наряжать в несколько рук. Я крутилась, вертелась, приседала, поднималась. И через 10-15 минут в зеркале отразилось платье. На мне, конечно же. Оно было создано из жемчужно-белого шелка, который мерцал, словно луна, в ясную ночь. Ткань казалась невесомой, как облако, и легко колыхалась при каждом движении. Платье имело лиф с неглубоким, V-образным вырезом, украшенным вышитыми золотыми узорами. Рукава были выполнены из прозрачной органзы, словно сотканы из тумана, и оканчивались длинными кружевами, придававшими моему образу романтичности и нежности. Юбка была пышной и многослойной, как облако, с воланами из тюля и атласа, которые постепенно переходили от ярко-белого к нежным пастельным оттенкам. На каждом слое можно было заметить мелкие, сверкающие драгоценные камни, отражавшие свет и создававшие иллюзию звездного небосвода. На талии платья был затейливо завязан пояс из сатина, декорированный крупной жемчужиной. На ногах уже красовались кожаные туфли под цвет наряда. Оставались макияж и прическа. И можно было отправляться к алтарю под охраной двух будущих родственниц. Накрасили меня довольно быстро, как и уложили волосы. И теперь из зеркала на меня смотрела юная красавица. Практически принцесса. «Ах, брак, это так романтично!» Могло бы быть написано у нее на лице, если бы в этом теле находилась другая душа. Но тут была я. И потому на моих губах играла ироничная усмешка. «Брак, значит. Но мы еще посмотрим, кто кого. Я ведь не девочка-цветочек. Я стерва-попаданка». И Стивен прекрасно успел изучить мой нелегкий характер. «Я уже боюсь этого союза», — хмыкнула Лоретта. «Найра, Аделина, вы готовы идти к алтарю?» «А если я скажу нет, что-нибудь изменится?» — проворчала я. Дамы переглянулись между собой. «Помню, у меня был такой же настрой перед свадьбой», — заметила Улиса. «Хотелось сбежать куда подальше. Было невероятно страшно». «И ничего, столько лет в браке живем, детей родили и вырастили». «Но не воспитали», — заметила я про себя, вспомнив поведение что Стивена, что Милли. Мое молчание приняли за согласие. И втроем мы спустились в холл, чтобы оттуда открыть портал в дом Стивена, где и должна была пройти церемония. И вот в холле меня ожидал сюрприз. Ирасса. Она стояла, нарядно одетая, под руку со своим супругом, отцом Аделины, и улыбалась, как улыбается пиранья, когда собирается плотно поесть. «Матушка! Батюшка!» — растерянно произнесла я. «Здравствуй, Аделина!» — буквально пропела Ирасса. «Ты же не думала, что мы с отцом пропустим твое бракосочетание?» «Если честно, не только думала, но верила и надеялась». Как оказалось, напрасно. Пришлось знакомить родственников друг с другом. И переместились мы в холл столичного дома Стивена уже впятером. Оттуда, такой же дружной компанией, мы направились вглубь дома. Там находилась комната с алтарем. Именно в этой комнате и приносили брачные клятвы. Дошли быстро. Улиса, как мать жениха, открыла дверь. Мы перешагнули порог. Внутри было многолюдно. Стивен, племянник императора, казалось, пригласил на наше бракосочетание не только всю свою родню, но и весь императорский род. Слуги, а может и магия дома, постарались украсить все вокруг. Стены были обиты нежными тканями светло-кремового и золотистого оттенков, которые мягко переливались при каждом движении, создавая атмосферу нежности и уюта. У дальней стены стоял сам алтарь, на котором лежал свиток со словами клятвы. Под потолком висели изящные гирлянды из свежих цветов – роз, лилий и жасмина. Их аромат наполнял пространство. С обеих сторон алтаря горели свечи в изящных подсвечниках, от которых мягкий свет окутывал все вокруг. На полу были разложены лепестки самых различных цветов. Ну и самая главная деталь – жених. Он тоже стоял у алтаря, одетый, как обычно, элегантно. Стоял и ждал, пока меня отконвоируют к нему.